Но ведь капиталисты вкладывают деньги в других странах не для того, чтобы уменьшить потребление внутри страны. Напротив, они делают это, чтобы снабжать внутренний рынок сырьем и продовольствием, которых в противном случае просто не производилось бы, либо они были бы доступны в ничтожных количествах или по более высокой цене. Без экспортной торговли и зарубежных капиталовложений европейские и американские потребители никогда не имели бы того высокого уровня жизни, который обеспечил им капитализм. К экспорту товаров и капитала капиталистов подталкивали потребности отечественных потребителей. Если бы потребители охотнее и в большем количестве приобретали те товары, которые могут быть произведены внутри страны, без использования иностранного сырья, чем те, для производства которых необходим импорт сырья и продовольствия, было бы прибыльнее расширять производство внутри страны, чем инвестировать за рубежом. Марксистские доктринеры сознательно закрывают глаза на неравенство, создаваемое неравномерностью распределения природных богатств. Но ведь это неравенство и является главной проблемой международных отношений. Будь это не так, тевтонские, а потом монгольские племена не стали бы вторгаться в Европу. Они довольствовались бы огромными пустыми пространствами тундры или северной тайги. Без учета неравенства природных ресурсов и климата мы будем видеть не мотивы войны, а, скажем, только дьявольские заговоры, зловещие махинации капиталистов в марксистском варианте или, как говорят нацисты, интриги мирового еврейства. Подобное неравенство, естественно, и никогда не исчезнет. Для единого мирового социалистического правительства оно также будет представлять неразрешимую проблему. Мировое правительство, разумеется, может выбрать политику всеобщего равенства. Оно может, не учитывая законных интересов групп трудящихся или различных стран, или разных языковых групп, заняться перемещением рабочих и капитала из одной области в другую. Но не стоит питать иллюзий, что переселенцы, уровень жизни которых в результате подобной политики будет снижаться, станут безропотно это терпеть. Ни один западный социалист не готов принять модель социализма, при которой, даже если представить, что социализм повысит производительность труда, уровень жизни в его собственной стране упадет. Западные рабочие не горят желанием уравнивания доходов с более чем миллиардом чрезвычайно бедных рабочих и крестьян Азии и Африки. По той же причине, по какой они выступают против иммиграции при капитализме, эти рабочие будут противиться политике перемещения трудовых ресурсов мировым социалистическим правительствам. Они скорее будут воевать, чем согласятся на устранение существующего неравенства между счастливыми обитателями сравнительно малонаселенных районов и невезучими жителями перенаселенных областей мира. Не имеет значения, как мы назовем результат гражданской войной или войной между народами. Западные рабочие привержены социализму, потому что надеются улучшить свое положение за счет уничтожения того, что они называют незаработанным доходом. Мы сейчас не будем говорить об иллюзорности этих надежд, лишь подчеркнем, что западные социалисты не хотят делиться своими доходами с обездоленными массами Востока. Они не готовы отказаться от самой ценной привилегии, которую имеют в условиях этатизма и экономического национализма, от недопущения иностранцев на внутренний рынок труда. Американские рабочие выступают за сохранение того, что они называют американским образом жизни, а не за мировой социалистический образ жизни, который будет представлять нечто среднее между сегодняшним американским уровнем и уровнем жизни кули, причем, вероятно, что намного ближе к уровню последних. Такова реальность, и никакая социалистическая риторика ничего не изменит. Примечание «кули» – тамильское, буквально «заработки», название низкооплачиваемых неквалифицированных рабочих в Китае, Индии и ряде других стран. Те же самые эгоистические групповые интересы, которые, создав иммиграционные барьеры, сорвали либеральные планы мирного мирового сотрудничества народов, государств и отдельных людей, будут причиной разрушения гражданского мира во всемирном социалистическом государстве. Обещание всеобщего мира столь же беспочвенно и ошибочно, как и все остальные аргументы, призванные продемонстрировать осуществимость и целесообразность социализма.